Поздравления после доклада были совершенно искренни. Кто-то, наверное, признал, что был неправ тогда, другие сочли за благо промолчать, что поминать старое. Вскоре, в 1928 году, стало известно, что открытие Семенова подтверждается опытами молодого английского ученого из Оксфордского университета Хеншелвуда. За ним и другие исследователи стали изучать новый механизм реакции. Вместе с тем скептики еще не сложили оружие, еще не перестали раздаваться голоса отдельных ученых, часто весьма крупных, твердивших, что то одно неверно, то другое. Поэтому Семенов не счел возможным почить на лаврах и ждать, пока другие ученые из-за него осветят все неясные места в его теории. Он еще интенсивнее взялся за продолжение работ, ставя их в больших масштабах, дабы теперь уже можно было подключить к ним многих сотрудников. Один из важнейших опытов был поставлен самим Николаем Николаевичем. Он решил доказать себе и оппонентам, что зарождение разветвленной цепной реакции можно вызвать буквально несколькими активными частицами. По теории, правда, так и следовало, но одно дело, когда это происходит на бумаге, а другое — в колбе. Этим изящным и предельно простым опытом Семенов доказал, что он превосходный экспериментатор, словно бы видящий, как клубятся в сосуде молекулы, ожидая только внешнего толчка, чтобы взорваться химической реакцией. Он придумал, как надо подтолкнуть с горы камешек, чтобы он увлек за собой лавину. К трубке, через которую поступал в сосуд кислород, подвели ток от катушки Рункорфа. Слабенький ток, ничтожный, едва способный расщепить на атомы мизерное количество молекул. Но по теории для начала окисления многое не нужно, достаточно нескольких осколков. И, следовательно, в момент включения рубильника должна произойти вспышка. Должна. Но произойдет ли? Такая постановка опыта, когда в одну секунду решается судьба нескольких предшествующих лет и многих лет будущих, требует огромного нервного напряжения. Неудивительно, что Семенов ужасно волновался и смотрел на рубильник, поворот которого должен был все решить, словно кролик на удава. Представляете, что должен был пережить в душе ученый в такой момент, если и через 32 года помнил тот трепет, с каким в первый раз протягивал руку к щитку с рубильником? «Я долго не решался начать опыт», — вспоминает Николай Николаевич тот знобящий миг. «Мне казалось, что в эту минуту решится судьба всей теории». И она и впрямь решилась. Одновременно с поворотом рубильника в сосуде вспыхнула, действительно вспыхнула реакция. Горсть атомов кислорода вовлекла в цепной процесс миллиарды молекул. Вновь и вновь повторял Семенов этот опыт, чтобы исключить возможность малейшей ошибки. И каждый раз, когда переставшая уж дрожать рука включала рубильник, в сосуде происходила вспышка. Ну вот и все, собственно. Дальше открытие начало самостоятельную жизнь. Теория Семенова о разветвленных цепных процессах прочно обосновалась в химической науке. Она привлекла к себе внимание химиков всего мира, ибо очень скоро стало ясно, что цепные процессы весьма многочисленны. Они диктуют свои законы таким распространенным реакциям, как полимеризация, хлорирование, сгорание топлива в двигателях. В 1930 году советское правительство организовало специальный институт химической физики, где можно было по-настоящему широко развернуть работы в столь важной для науки области. Во главе института встал Николай Николаевич Семенов. В 1934 году Семенов, избранный только что академиком, подвел итог своего почти десятилетнего труда в монографии «Цепные реакции». В следующем году книга была переведена на английский и вышла в Англии, где продолжал успешно работать Хеншелвуд. В 1941 году